Глава 8. Филипп хотел, чтобы я познакомилась с его друзьями. Я очень удивилась, узнав, что их так много. Я воображала, надеялась, что мы будем жить более уединенно, более замкнуто. По субботам Филипп проводил вечера у госпожи де Тианж, которая, по-видимому, являлась его наперсницей. Он любил также и ее сестру, госпожу Кине. В салоне собиралось приятное общество, но меня оно как-то пугало. На этих вечерах я невольно цеплялась за Филиппа. Я замечала, что мое неотступное присутствие возле него несколько его раздражает. Однако я была не в силах побороть себя и присоединиться к какой-нибудь группе гостей, где нет Филиппа. Все женщины бывали там очень милы со мною, но я не стремилась с ними подружиться. Они чувствовали себя непринужденно и уверенно. Это удивляло меня и приводило в смущение. Особенно удивлялась я тому, насколько они близки с Филиппом. Я этого не ожидала. У них с ним были такие приятельские отношения, каких мне никогда не приходилось наблюдать в моей семье. Филипп выезжал с Франсуазой Кене, когда она бывала одна в Париже. Или с Ивоной Приво, женой моряка. Или с молодой женщиной по имени Тереза де Сенка, которая сочиняла стихи и казалась мне несимпатичной. Эти выезды были, по-видимому, вполне невинны. Филипп посещал с приятельницами выставки. Иногда они вечером ездили в кино, по воскресеньям на музыкальные утренники. На первых порах он всегда приглашал и меня, и я несколько раз присоединялась к ним. Мне с ними бывало неприятно. Филипп в таких случаях становился веселым и оживленным, каким некогда бывал со мною. Я огорчалась, видя, что это общество доставляет ему такое удовольствие. Особенно неприятно мне было то, что ему нравится столько совершенно различных женщин. Думаю, что мне легче было бы вынести какую-нибудь одну непреодолимую страсть. Конечно, это было бы ужасно и гораздо опаснее для моего семейного благополучия. Но, по крайней мере, такое несчастье было бы так же возвышено, как и моя любовь. Я с горечью наблюдала, что мой герой придает столько значения существам, быть может, и милым, но с моей точки зрения все-таки довольно посредственным.